Не Строганова. На следующий день Герман пропал с радаров. Лора немного злилась, потому что сразу начала по нему ужасно скучать. Конечно, она прекрасно знала, он с головой ушел в работу над портретом, и именно потому не выходит на связь, что хочет закончить быстрее. Все равно, он должен был звонить хотя бы раз в день, узнавать, как у нее дела, говорить, что дико соскучился и мечтает только об одном, вернее, только об одной — о своей царевне. Вот как он должен был делать. Но он этого не делал. Зато он на нее давил щеглеватых. Все, что она знала и думала о картине, он вытянул довольно быстро. Потом долго переспрашивал, уточнял и перепроверял. Оно и понятно. На этот раз промашки быть не должно. Все-таки речь шла о работе высокой ценности. Чернышевский тоже пыхтел вовсю, хотя с некоторых пор был у начальника не в прелести. Щеглеватых даже наорал на него, обвинив в профессиональной некомпетентности, что потрясло Гаврила Николаевича не меньше, чем его ошибка. Вдоволь запугав младшего научного сотрудника, Вальдемар переключился на Лору и потребовал немедленно предоставить полное описание и атрибуцию портрета, хотя знал, что это невозможно. А Герман молчал. Сто раз Лора порывалась поехать в Гатчину, но каждый раз себя останавливала. Дергать Германа бесполезно, ругаться с ним тем более. Он все равно будет работать так и столько, как и сколько считает нужным. А насчет ссоры, так и ежу понятно, что все ее попытки затеять драку он пресечет на корню. Потому что в их стае он вожак. Вожак. Странно звучит в предлагаемом контексте, как сказал бы папа. До некоторых пор она считала, что это слово может иметь отношение только к ней самой. Все считали ее своенравной и непокорной. Да она и сама была в этом уверена. И вот, пожалуйста. Пришел, увидел, укротил. Нет, кажется, Македонский говорил «победил». Какая разница? В данном случае «укротил» и «победил» — синонимы. Выстроив синонимический ряд, Лора усмехнулась. Папа был бы доволен. Герман позвонил под вечер и сказал ровно два слова. «Царевна, приезжай». Темнело уже по-осеннему рано. Лора обошла дворцовый парк и сразу увидела ярко освещенные окна мастерской на втором этаже. Германа видно не было. Где-то лилась вода, а на мольберте перед ней стоял портрет. Александра Голицына, прижимая к себе сына Петю, смотрела на нее, чуть наклонив голову, словно подтверждая. «Да, это я». Нежное, подрумяненное лицо спокойно. Стан изящно изогнут. Темно-зеленый тюрбан на голове и ярко-красное платье идут ей, и она это знает. Нежно обнимая своего кудрявого ангелочка, она смотрит на мир с тем достоинством, какое бывает только у молодых матерей. «Хороша?» Герман стоял сзади и вытирал голову полотенцем. Лора молча подошла и прижалась. «Прости, что не звонил». «Неважно». «Для меня важно. Но я так хотел тебя обрадовать, что не останавливался. Почти не спал». Лора подняла голову и посмотрела в колдовские зеленые глаза. Сегодня они были очень светлыми, словно ярким днем. Или ей так казалось? «Спасибо. Она прекрасна. Самая прекрасная здесь ты». Уже глубокой ночью, когда они, наконец, обрели способность членораздельно выражать свои мысли, Лора вдруг сказала: «Я хочу тебя познакомить со своей подругой Тимофеевной». «Уже решила меня сбагрить? Она тебя не возьмет. Не ее размерчик. Ей 75». «Вы дружите?» «Еще как! Она необыкновенная. Уверена, что вы с ней понравитесь друг другу». «Я всегда нравился старушкам». «Не прибедняйся. Думаю, не только старушкам. Признавайся». Герман усмехнулся и, подтянув царевну повыше, поцеловал. «Давай не будем о глупостях. Спи. Завтра тебя ждут великие дела». Лора устроилась у него под боком, закинула ногу ему на живот и в тот же миг заснула. Утром она поехала представлять портрет Александры Голицыной пред светлые очи начальника. Вальдемар и Гаврила смотрели на портрет из разных углов. Щеглеватых близко, Чернышевский издалека, боясь попасться начальнику на глаза. «Правда хороша?» — время от времени восклицала Лора. Чернышевский с готовностью кивал из своего угла. Вальдемар молчал. Наконец он уселся за свой стол и спросил. «Так ты настаиваешь, что это не копия?» «Настаиваю. Да ты и сам все видишь. Авторство Виже Лебрен неоспоримо. Все до мельчайших деталей говорит, что полотно писалось одновременно с уже известным нам портретом. Следовательно, это авторский повтор. А может и наоборот. Перед нами как раз первичная работа». «А откуда ее немцы сперли, как ты думаешь? Куда возвращать будем? Или сразу в Эрмитаж?» «Я уверена, что судьбу картины должны решать ее хозяева». «И кто же это?» «Жители села». Когда все, наконец, убрались из кабинета, Вальдемар Михайлович долго сидел, глядя в окно, по которому бежали толстые струи воды, а потом сказал вслух: «Не строго на вам». И повторил: «Не строго на вам».